Руперт поднимался по лестнице, перешагивая через две ступеньки. В голове прокручивался план решения очередного государственного вопроса. На площадке между вторым и третьим этажом на него налетела, откуда ни возьмись, появившаяся Нет. Выхватив из-за пояса кинжал, разъяренная графиня недвусмысленно прижала его к горлу любимого супруга. Проходивший мимо лакей отнесся к угрозе жизни хозяина достаточно спокойно и оглянулся всего один раз. За те полтора месяца, что графиня жила в этом доме, слуги успели привыкнуть к своеобразному способу выяснения отношений между супругами, равно как и из ряда вон выходящей манере графини одеваться по-мужски, благо носить брюки ее живот пока еще позволял. Руперт тоже отнесся к приставленному к горлу кинжалу философски. «Что стряслось на этот раз?» — осведомился он. «Скажи этой своей мадам Лисуан, чтобы она раз и навсегда оставила меня в покое!» — прорычала Нет. «Пускай перестанет всюду меня преследовать! Она получает жалование как камеристка? Вот пускай комнатами и гардеробом и занимается!» Графиня замолчала, переводя дыхание, но ее глаза продолжали метать молнии, и отводить в сторону кинжал она тоже не спешила. Руперт стойко сносил сопряженные с этим неудобства. «Что происходит?» — спросил у лакея, стремительно взбежавший вверх по лестнице охранник. «Господа беседуют», — с невозмутимым видом ответил тот. «А-а-а», — облегченно выдохнул охранник. «Ну, тогда я пошел». И принялся со спокойной душой спускаться обратно. «Мне не нужна нянька», — продолжила, отдышавшись, Нет. «Мне не нужно подавать руку всякий раз, как я встаю со стула, и с оханьем подхватывать меня, едва я шагну вниз по ступенькам. И даже если меня, о ужас, еще раз тошнит, я не нуждаюсь в том, чтобы кто бы то ни было держал мне при этом голову». Последние слова она произнесла особенно яростно. «Ну и чего ты пришла с этим ко мне?» — спокойно поинтересовался Руперт. «Прижала бы эту штуку к горлу мадам Лисуан. Уверен, это бы подействовало». «С мадам Лисуан я могла бы не удержаться», — мрачно пробурчала Нет. «Дорогая, у тебя рука не устала?» Нет в раздражении отвела руку и резким движением возвратила кинжал в ножны. «Так-то лучше», — кивнул Руперт. «Я вижу, ты сегодня не в настроении». Нет лишь гневно сверкнула на него глазами. «К счастью, в моем распоряжении есть кое-что, что без сомнения его улучшит», — заметил граф, беря супругу за руку, и довольно бесцеремонно потянул ее вниз. «И это кое-что находится в подвале», — фыркнула Нет, спускаясь следом за ним по ступенькам. «Ты невероятно догадлива». «Разве там есть хоть что-то, что мы еще не испробовали?» — фыркнула графиня. «Сейчас увидишь». Он распахнул дверь и пропустил ее внутрь. Несмотря на скудное освещение, было совсем несложно разглядеть двоих мужчин, стоявших здесь в ожидании. Однако ехидно спросить Руперта, уж не додумал ли он таким образом разнообразить ее постельные развлечения, Нет не успела, поскольку сразу же узнала ожидающих. С громким визгом она бросилась к ним и умудрилась повиснуть на шее одновременно у обоих. Впрочем, справедливости ради следует сказать, что те двое отреагировали на ее появление не менее бурно и бросились обнимать графиню со столь же громкими возгласами. Руперт стоял у порога, сложив руки на груди, и наблюдал за встречей насмешливо, но вполне удовлетворенно. «Руперт, с меня причитается!» — в ажиотаже заявила Нет, на секунду оторвавшись от Дэна Солонса, чтобы подойти к мужу. Положила ладонь ему на грудь и, прищурившись, щедро постановила. «Два раза!» «Непременно тебе об этом напомню сегодня вечером», — усмехнулся граф. «А пока я вас оставлю, а то от такого бурного проявления эмоций у меня могут лопнуть барабанные перепонки». Он вышел из подвала, а Нет снова бросилась к друзьям. «Каким ветром вас сюда занесло?» — воскликнула она, хватая обоих за руки. «Можно сказать, что как раз твой муж нас и вызвал», — рассмеялся Алонсо. «Что, даже так?» — изумилась Нет, мысленно отмечая, что мужу, видимо, причитается куда больше, чем было обещано. «В общем, да», — подтвердил Дэн. «Но только к этому еще имеет отношение Кейтлин». «Есть такое дело», — согласился Алонсо и, ухмыльнувшись, добавил. «Сколь бы интеллигентное впечатление не производила эта девушка, она всегда и во всем добивается своего». «То есть?» — потребовала уточнений Нед. «То есть мы с Дэнни самым бессовестным образом позволили себя завербовать?» — откликнулся приятель. «Мы теперь агенты на службе Его Величества, тайные, правда, агенты и не вполне официальные, что оставляет нам определенную свободу в выборе средств», — добавил он, лукаво подмигнув графине. «Но главное, теперь мы, похоже, будем много бывать в Ренбери», — широко улыбнулся Дэн. «Может быть, даже здесь осядем», — подхватил Алонсо. «До той степени, до которой этого позволит служба. Вероятнее всего, нас даже обеспечат здесь чрезвычайно приличным жильем. А там, при королевском жаловании, и до собственного дома недалеко». «Приличным жильем я бы вас и так обеспечила», — фыркнула Нед, впрочем, весьма за них довольная. «Ну, о главном-то наш приятель Алонсо молчит», — ткнув вышеупомянутого приятеля в бок, добавил Дэн. «За заслуги перед короной ему собираются пожаловать титул. И, может быть, если сильно повезет...» Он скептически скривился, подначивая напарника. «К титулу даже будут прилагаться какие-нибудь захудалые земли. Ну, так, в каком-нибудь захолустье». Нед присвистнула. «Ого-го!» — восторженно воскликнула она. «Алонсо, этакими темпами ты сможешь зажить своим домом и жениться на хорошей девочке. А уж как порадуется твой отец!» «Спасибо тебе большое», — оценил завуалированный выпад наемник. «Жениться на хорошей девочке — это последнее, что мне нужно. Впрочем, вру. Предпоследнее. Последнее — это одобрение моего отца. И, между прочим, если уж на то пошло, то новости есть и у Дэнни», — перевел стрелки он. «Представь себе, наш приятель начал обучаться на говорящего». «О как!» — Нед задумчиво склонила голову на бок. «А знаешь, пожалуй, что в этом нет ничего удивительного», — постановила она затем. «В сущности, как раз к этому все и шло». «Ну, тогда я удивлю тебя сильнее», — с энтузиазмом продолжил Алонсо. «Он так увлекся этим занятием, что даже охладел к азартным играм». «Не может быть!» Графиня оглядела Дэна с головы до ног, словно ожидала обнаружить в нем какие-то внешние изменения в связи с последней новостью. «Представь себе!» — хмыкнул Алонсо. «Несколько дней назад я предложил ему сходить в трактир, расслабиться, выпить, поиграть в кости». «Под моим присмотром», — спешно добавил он, отвечая на неодобрительный взгляд Нед. «Так он мне говорит, сегодня, вечером, не могу. У него, дескать, домашнее задание — пойти в лес и впасть в спячку с какой-то медведицей». «Не впасть в спячку с медведицей», — возмутился Дэн, — «а установить контакт с ланью». «Да какая разница?» — беззаботно отмахнулся Алонсо. «Очень большая», — отрезал Дэн. «Ты вообще знаешь, что у медведя очень бедная мимика? С ними нельзя иметь дело на таком раннем этапе». «Вот ты слышала от него когда-нибудь такие заумные слова?» — спросил, оборачиваясь к Нед Алонсо. «Нет, но я всегда говорила, что наш Дэнни красавчик», — заявила графиня. «Кстати, Дэн, а где же твоя сорока? Неужели потерялась по ходу дела?» — осведомилась она. — «Да нет же, здесь она где-то», — рассмеялся наемник. — «Эй, Джулия, куда ты подевалась?» Он принялся оглядываться в поисках. — «Джулия?» — вытаращилась на него Нед. Алонсо хихикнул. — «А что, разве это не красивое имя?» — удивился Дэн. — «Просто немного странное для сороки», — пожала плечами Нед. Алонсо внезапно расхохотался. Остальные двое непонимающе нахмурились, и наемник вытянул руку, показывая, на что смотрит. Оказалось, что сорока нашлась. В данный момент она сидела на узкой кровати и методично исследовала при помощи клюва наручники, обитые изнутри мягкой зеленой материей. «Джулия, а ну-ка иди ко мне», — строго сказал Дэн. Сорока незамедлительно вспорхнула с кровати и, пролетев по подвалу, приземлилась наемнику на плечо. «Смотри-ка, послушалась!» — — восхитилась Нед. И, погрустнев, вздохнула. Алонсо нахмурился и слегка повернул голову, спрашивая таким образом, чем вызвана эта перемена в настроении. Как и прежде, Нед поняла его без слов. «Просто подумала, жалко, что мы уже не промышляем, как раньше», — объяснила она. «Представляете, сколько возможностей открылось бы перед нами, если бы мы использовали в работе зверей и птиц? К примеру, как легко можно было бы проникнуть в чужие дома?» «Ничего, не исключено, что у нас троих еще будет возможность выяснить это на практике», — ухмыльнулся Алонсо. «Это как?» — непонимающе, но в то же время с азартом спросила графиня. «Ну, видишь ли», — протянул Алонсо. «Как я уже говорил, мы с Дэнни некоторым образом завербовались на королевскую службу. Какие-то задания мы будем выполнять вдвоем, какие-то поодиночке, а некоторые более широким составом. Так вот, что я подумал, может быть, и графиня Лоренсье сможет время от времени принять участие в той или иной авантюре вместе с нами». Нед глубоко вдохнула и не сразу смогла выдохнуть воздух от восторга. «Если, конечно, она снизойдет до нас, простых смертных, с той высоты, на которую забросила ее судьба», — добавил Алонсо с ироничной ухмылкой. На шпильку Нед не отреагировала, такая ее охватила эйфория. Обернувшись, она вопросительно посмотрела на обнаружившегося у двери Руперта. «Даже не надейся», — отрезал тот. «Ближайшие 6 месяцев — никаких авантюр». «Руперт, я тебя обожаю!» — воскликнула графиня, сделав правильные выводы из слов супруга. «Ближайшие 6 месяцев буду вести себя как хорошая девочка». «Не бросайся обещаниями, которые точно не выполнишь», — поморщился Руперт, но на губах его играла усмешка. Он крепко обнял жену за плечи. «То есть через полгода?» — проявила настойчивость Нед. «Ну, или чуть позже?» «Вот тогда и поговорим», — откликнулся Руперт. Однако графиня осталась его ответом весьма довольна. По интонации графа Лоренсье легко было понять, что, в сущности, он совсем не против участия своей жены в некоторых сомнительных операциях, проворачиваемых на благо короны. И этот вариант более чем устраивал всех присутствующих. Полгода спустя Нед родила очаровательную девочку, которая растет очень бойкой и любознательной. Сначала ее волосы были золотистыми, но постепенно приобретают все более ярко выраженный рыжеватый оттенок. Руперт свою дочь обожает и буквально-таки тает в ее присутствии. К своей жене он относится не хуже, хотя, конечно, никогда не признается в этом на словах. «Я знаю обо всем этом потому, что мы с Дамианом встречаемся с четой Лоренсье довольно часто. Мы дружим семьями и нередко приезжаем друг к другу в гости». Нед не единственная, у кого родился ребенок спустя 9 месяцев после нашей поездки в Ланрегию. Всего через месяц после этой поездки ее высочество Екатерина Ганезийская вышла замуж за сына одного из ланрежских герцогов. Таким образом, королевская семья Ганезии породнилась с ланрежскими монархами, тем самым укрепив мир между двумя государствами. Наш король оказался бесплоден, что делает потомков ганезийской принцессы прямыми наследниками престола. Именно поэтому она и не вышла замуж за одного из королей или кронпринцев соседних государств, а осталась в нашей столице, где продолжает заниматься политикой. Ее супруг переехал сюда из Ланрегии. Он занимает немного более низкое социальное положение, чем Екатерина. Разница, с одной стороны, слишком мала, чтобы данный брак мог быть расценен как неподобающий, но и достаточно для того, чтобы принцесса чувствовала себя в нем вполне раскованно и позволяла себе вести такую жизнь, какую предпочитает она сама. Надо отметить, что замуж ее высочества вышла весьма неожиданно. Бракосочетание состоялось всего через 10 дней после не менее внезапной помолвки, а 8 месяцев спустя у принцессы родился мальчик. Немного рановато, но не беда. Так бывает, что дети рождаются недоношенными. К счастью, ребенок растет здоровым, крепким и очень смышленным. Он мало похож на отца и больше пошел в мать. И светлорусый цвет волос достался ему, разумеется, именно от нее. От кого же еще? У этого мальчика есть все шансы однажды унаследовать престол. Не знаю, как сложатся обстоятельства на самом деле, но точно могу сказать одно. Трое бывших наемников, один виконт и одна виконтесса всегда будут преданы этому принцу. Принцесса нередко приезжает в принадлежащий королю особняк под Ренбери по государственным делам. Ездит она туда одна, без мужа. Обстоятельства складываются так, что в то же время в городе, как правило, как раз находится и Алонсо. Дэн стал профессиональным говорящим. Они с Алонсо поселились в Ренбери, но часто выезжают в разные части страны, а иногда и за границу по различным поручениям государственной важности. Порой вместе с ними в таких предприятиях участвует графиня Лоренсье, а иногда и сам граф. Впрочем, последний все больше занимается планированием и предприятиями руководит из дома. Время от времени к прекрасно сработавшейся троице присоединяется также и Нортон Кэмерон, которого Руперт тоже привлек к королевской службе. И то верно. Зачем же пропадать без дела столь высококвалифицированному профессионалу? К тому же такой род занятий прекрасно примирил Нортона с жизнью. Он постепенно находит растерянные прежде ориентиры или обзаводится новыми. В сущности, нам всем приходится время от времени это делать. А несколько раз к осуществлявшимся этой компанией предприятиям присоединились и мы с Дамианом. Но больше всех делами короны занимается все-таки Алонсо. Он выполняет различные поручения государственной важности, полуофициальные, либо совершенно неофициальные. Отвозит письма, которых не должно существовать. Встречается с людьми, с которыми у нашей власти не должно быть никаких отношений. Спустя 6 месяцев после того, как появились на свет дети Нед и Кейтлин, у нас с Дамианом родился сын. С тех пор прошло еще 3 года, и я опять жду ребенка. Лекари говорят, что по всем признакам это тоже будет мальчик. Я слушаю их, вежливо кивая, но улыбаюсь про себя. Ведь я-то точно знаю, что это будет девочка. Так нагадала мне в свое время одна южанка. Единственная, предсказанием которой я доверяю. С нашего благополучного возвращения в замок прошло 2 месяца. И однажды ночью я проснулась от крика Дамиана. Я резко села на постели и стала трясти мужа за плечо. «Дамиан!» — позвала я. «Дамиан! Дамиан!» Наконец он открыл глаза. Взгляд показался мне неожиданно спокойным. Просто немного дезориентированным со сна. Прошло несколько секунд, прежде чем, окончательно поняв, где он находится и что происходит, Дамиан приподнялся на локте. «Опять все тот же сон?» — спросила я. Он кивнул. «Тюремная камера, дыба и нет выхода. Но потом я услышал, как ты меня зовешь. Обернулся и пошел на голос. И почти сразу обнаружил дверь». Дамиан говорил очень спокойно и снова опустил голову на подушку. Но я решила уточнить. «Она была не заперта?» «Открыта», — улыбнулся он. Я тоже улыбнулась и устроилась поуютнее, положив голову ему на плечо. «Думаешь, больше этот сон не повторится?» «Все может быть», — откликнулся Дамиан. «Но если даже и повторится, теперь я знаю, где выход».